Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуй. Ой, а что это у вас тут? А, здравствуйте, ребята. Где? Ах, это... Это бюст Питикантропа. А кто это такой Питикантроп? Древний человек с острова Ява. У него большие челюсти и маленький лоб, а уши волосатые. Получеловек, полузверь. Ну, ничего удивительного. Питикантропы жили 500 000 лет назад. Рост они были небольшого и отдаленно напоминали обезьяну. Но не надо их бояться. Это были обыкновенные люди, только очень древние. Они умели добывать огонь, пользовались примитивными орудиями труда, высеченными из камня, занимались охотой и собирательством. Типичные представители первобытного общества. Откуда он у вас? Ну, мне его подарила знакомый антрополог из Голландии. Антрополог? Антрополог – это ученый, изучающий человека, его происхождение и развитие в природной и культурной среде. Доктор Дюбуа, чей подарок вас так испугал, недавно открыла музей антропологии и говорит, что зал Питикантропов пользуется большой популярностью. Интересно было бы туда сходить, посмотреть, как жили доисторические люди. Думаю, мы можем это устроить. Только мне надо кое-что доделать в универсальном перемещателе УП. А можно посмотреть, что вы там делаете? Конечно. Идите сюда. О, бедный аппарат! Владимир Сергеевич, вы его здорово разобрали. Видны провода и всякие разные детали. Не волнуйтесь, сейчас все будет готово. Я уже почти закончил. Осталось вставить на место вот этот разъем и... И что получится? У моего аппарата появится режим турбо. Ух ты! Режим турбо! А что это значит? Это своего рода палочка-выручалочка для универсального перемещателя УП. Этот режим на многое способен, стоит лишь... Странно. Что это было? Пока не знаю. Что-то грохнуло, зажужжало, а потом стало темно и тихо. Может, пробки выбило? Папа так всегда говорит, когда у нас свет пропадает. Сейчас я все проверю. Что такое? Похоже, произошла авария. Часть приборов не работает. Надо перезагрузить систему и попробовать запустить двигатель. Давайте пока выйдем наружу. Подожди, Маша, что-то мне это не нравится. Что вам не нравится? Посмотри в иллюминаторы. Ой, какой кошмар! Петя, смотри вниз, за окном пожар. Пожар? Да нет, ну какой же это пожар? Это скорее море расплавленной лавы, а мы висим прямо над ним. Приборы показывают, что координаты остались прежними, а вот время... А что время? Время меня действительно беспокоит. Есть у него такой недостаток. То его не хватает, а то девать некуда. Боюсь, сейчас у нас другая проблема. Мы определенно куда-то переместились, но вот куда? Вы же сами сказали, что координаты не изменились. Значит, мы никуда не переместились. Да? А почему тогда за окном море расплавленной лавы? Когда мы шли по улице, я его что-то не заметила. Владимир Сергеевич, от нас сейчас одни головешки останутся. Не волнуйся, Маша, не останутся. Температура лавы приблизительно 1000 градусов. При такой жаре даже металл плавится. Ну, спасибо, Петечка, успокоил. Петя, судя по термометру, ты не прав. Что, на самом деле там не так уж и жарко? Наоборот, намного жарче, 4000 градусов, почти как на солнце. Вот это да! А я еще думаю, чего это изображение словно плывет? Ну все, мне сейчас станет плохо. Не волнуйся, Маша, высокие температуры нам не грозят. Универсальный перемещатель выдержит и не такое. И все же, Владимир Сергеевич, хотелось бы отсюда улететь. Отлично, двигатель заработал. Ну, наконец-то, лампочки зажглись, стрелочки зашевелились, так мне больше нравится. Надо осмотреться, давайте немного полетаем. Вокруг тот же пейзаж, профессор. Похоже, координаты все-таки сбились. Или мы оказались не на Земле, а на другой планете. Или еще хуже, заблудились во Вселенной. Как заблудились во Вселенной? Только этого не хватало. У меня совершенно нет на это времени. Я должна была сегодня еще помыть уроки и выучить голову. Спокойно, Маша. Сейчас я и Владимир Сергеевич во всем разберемся. Ну, что я могу сказать вам, друзья мои? Судя по приборам, мы оказались в далеком прошлом. Насколько далеком? Не знаю, как это произошло. Похоже, я замкнул не те провода или что-то еще. Но мы оказались практически при самом рождении нашей планеты. Более 4,5 миллиардов лет назад. Где? То есть когда? Ой, мамочки! Это в сущности ерунда. Ведь универсальный перемещатель способен пронизать не только пространство, но и время. И мы спокойно можем вернуться назад. Меня беспокоит другое. Во время перемещения произошло что-то странное. Вы не слышали хлопок? Да, что-то такое было. Сдается мне, мы что-то задели по пути, а это очень плохо. Почему? Возможно, произошел временной изгиб. А это еще что за изгиб? С какого-то момента ход истории изменился, и она пошла по другому пути. Точкой временного изгиба может быть что угодно. Предположим, мы сбили ветку какого-нибудь доисторического дерева, или того хуже, само дерево. Оно, разумеется, погибнет. Так оно все равно рано или поздно погибло бы. Ты прав, Петя, погибло бы, но прежде его плодами и листьями могли бы насытиться многие животные, а теперь они лишены этой возможности. Это ставит под угрозу их жизнь, а значит, жизнь тех хищников, которые питаются ими. Ну и что? Это всего лишь животные. Предположим, что какой-то доисторический человек не смог пережить зиму из-за нехватки мяса и замерз. А значит, прервался его род, от которого, возможно, берет начало род Александра Пушкина. И тогда мир лишится этого прекрасного поэта. Или изменения будут носить более глобальный характер, и мы очутимся в мире, где весь воздух пропитан удушливым ядом. Ужас! Да ладно! Я уже давно живу в таком мире. В нашем городе уже давно вместо кислорода все дышат выхлопными газами. А возможно, когда мы вернемся, окажется, что ни у кого нет компьютеров. И про интернет и мобильные телефоны никто и слыхом не слышал. Что? А вот это уж дудки! Этого я позволить не могу! Владимир Сергеевич, я предлагаю найти точку временного изгиба и исправить, что мы там испортили. Ну как? Привинтить к дереву сломанную ветку? Это же дерево, Маша! Если ветку примотать к дереву, она приживется. Я с тобой полностью согласен, Маша. Всегда можно что-то придумать. Ну хорошо. А как мы найдем эту точку? Возможно, нам это удастся, если мы проведем небольшое исследование. Мы вернемся в наше время, но по дороге мы будем внимательно смотреть по сторонам. И как только найдем изменения в эволюции нашей планеты, постараемся это исправить. Пролететь через всю историю Земли? А нельзя сразу вернуться домой и проверить? Может, ничего не изменилось? Нет. Потом мы уже не сможем ничего исправить. Я так и знал, что вы это скажете. Что ж, я готов спасти мир, если надо. Тогда в путь. Итак, мы знаем нашу отправную точку 4,5 миллиарда лет назад. Возраст нашей планеты на тот момент был примерно 100 миллионов лет. Наше путешествие начинается уже после того, как из массы газа и бесчисленных обломков метеоритов, составляющих раннюю Солнечную систему, сформировалась наша планета. Океан расплавленной лавы, который вы видите за окном, обычный пейзаж того времени. Профессор, а что это все время падает в лаву с такой силой? Это так и должно быть? Это метеориты, Петя. Целый дождь из кусков далеких звезд орошал нашу планету на протяжении миллионов лет, пока Земля не начала остывать. Мы куда-то переместились. За окном страшная гроза. Час от часу не легче. Молнии, молнии каждую секунду. Ух, столько воды льется с неба. Но откуда? Ведь кругом была только расплавленная лава. По мере того, как Земля охлаждалась, ее поверхность выделяла тонны углекислого газа. В результате высвободилось огромное количество водяного пара. Но это не единственный источник появления воды на Земле. Астероиды и кометы, падающие на нашу планету, приносили с собой воду. Ничего себе! Ну как, в ведрах, что ли? Нет, в термосе. Друзья мои, прилетающая к нам вода была не в жидком виде, а в кристаллическом. Попросту говоря, это был лед. Быстро испаряясь, он превращался в пар. Целые облака пара плотным слоем покрыли все небо. Конденсация воды в атмосфере стала критической, и на Землю полился дождь. Он шел не переставая на протяжении миллионов и миллионов лет. И куда же вся эта вода делась потом? А вот куда. Маша, посмотри в окно. Море? Ну, какое-то странное море. Оно совсем не синее, а зеленое. Так вот, что мы испортили. Нет, нет, мы здесь ни при чем. 4 миллиарда лет назад оно и не могло быть синим. Почему? Содержащееся в воде железо окрасило его в зеленоватый цвет. Да и небо тоже совсем не голубое. Оно багровое. А это благодаря высокой концентрации углекислого газа в атмосфере. А может, немножко прогуляемся? А то после всех этих волнений хочется отдохнуть. Побегать по песочку. Боюсь, Петя, нам это не удастся. Материков-то ведь еще не было. То есть как? На Земле еще не было Земли? Ну, можно сказать и так. Лишь несколько островов вулканического происхождения были разбросаны по нашей планете. Все остальное место занимала вода. Вот тебе и побегали по песочку. В результате гигантского дождя Земля превратилась в царство воды. Почти вся ее поверхность покрылась океаном. Температура понизилась, но была все еще высокая – 200 градусов. А мы в школе проходили, что вода кипит уже при температуре 100 градусов. Но я сейчас не вижу даже пузырьков на ее поверхности. Значит, ты что-то неправильно запомнила. Нет, Петя, Маша все правильно запомнила. Вода действительно начинает кипеть, стоит ей нагреться до 100 градусов. Но если атмосферное давление увеличится, температура кипения воды тоже возрастет. А за бортом оно сейчас такое высокое, что если бы мы не находились в универсальном перемещателе, нас бы раздавило в лепешку. В лепешку? Все, я наружу не ногой. Ой, за окном темно. Ничего не видно. Ну, вероятно, сейчас ночь. Судя по приборам, мы пролетели миллионы лет. За это время Земля сильно изменилась. На ней появились материки. А как это произошло? Помните, в прошлом путешествии мы узнали, из чего состоит наша планета? Конечно, она состоит из твердого ядра. Мантия. И земной коры. Правильно. Так вот, магма, которая находится в верхней части мантии, постоянно движется. Когда ее давление становится настолько высоким, что она больше не может оставаться внутри, она вырывается наружу через трещины в земной коре. Происходит извержение вулкана. Это мы тоже узнали в прошлый раз. Все верно, Петя. Так вот, под водой тоже бывают извержения вулканов. В результате этого более 3 миллиарда лет назад в океанском дне образовались трещины, которые заполнялись водой и расплавленной лавой. Смешиваясь между собой, кипящая вода и вулканическая лава сформировали новую породу – гранит, которая и стала прочным фундаментом для будущих континентов. Получается, что все материки из гранита? Именно так. Он намного легче базальта, из которого состоит океаническое дно. Гранитные породы поднимались с глубины и образовывали материковую кору. Теперь наша планета не похожа ни на бушующее море огня, ни на планету океан. Теперь здесь есть и суша, и вода. Только пока нет растений, животных и человека. Ничего живого. А вот и нет. На Земле уже появились первые жители. Их окаменелые останки можно встретить и в наше время. Окаменелые останки первых жителей нашей планеты? О, я знаю, где их можно встретить. На острове Пасхи. Да-да, я читал, что там стоят огромные каменные люди. Ну что ты такое говоришь, Петя? Это не люди, а лишь головы. Круто! первые жители нашей планеты были люди-головы. Ну какие еще люди-головы? Что за ерунда? Это же простые статуи, их сделали руками. Кто? Кто их сделал? Не знаю. Очень давно их сделали местные жители, но я говорю не о статуях острова Пасхи, а о строматолитах. О чем? Подожди, кто-то меня вызывает.